Часть вторая. 12 харбинских лет. Один. Любовь свободна, мир чарует, законов всех она сильней. Меня не любишь, но люблю я, так берегись любви моей. Кармен – коронная роль артистки Зыряновой, чудом перенесенная из диких ущелий Сиерры и Гвадерама в снежные просторы далекой Маньчжурии, ослепительная цыганка также нежно и бурно любит, страдает, чарует, сводит с ума, как и у себя на родине, в пылающей солнцем Испании. Завораживает низкий, полный огня необыкновенного металлического тембра голос Зыряновой. И вся она, огненная, подвижная, непостоянная, капризная, кокетливая, как яркий экзотический цветок, словно черно-желтый порхающий по сцене махаон. Черная юбка, желтая кофточка, желтая роза в истине черных, небрежно взбитых волосах. «Меня не любишь, но люблю я, так берегись любви моей». И кумир харбинок тех далеких времен, темпераментный тенор Аржельский, ревнивыми, безумными, влюбленными глазами Дона Хозе, следит, как, сверкая белыми зубами, позвякивая браслетами, пощелкивая кастаньетами, плетет вокруг него паутину любви, коварства и измены эта работница с табачной фабрики, вдруг ставшая для него царицей из волшебного сверкающего царства. Артисты увлечены, они завораживают своим темпераментом, они заворожены сами. В зале нового театра, переполненном, набитом тысячами бледных в темноте лиц, абсолютная удивительная тишина. И словно не маньчжурский мороз за стенами, не харбинские белые от только что выпавшего еще чистого снега улицы, а жаркое золотое солнце старой Кастилии, густо-синее тяжелое небо, напоенные сладкой хмельной влагой виноградники, пестрый лагерь оборванных контрабандистов, томное страстное гудение гитары, похожее на любовное бормотание шмеля. И перед вечно живой, вечно юной сказкой о любви, о страсти, о ревности вдруг уходят, тают, расплываются серые будни. Заботы, думы о страшных днях, воспоминания о недавно пережитом, о горечи поражения, о потере многих, многих дорогих людей. Вся эта тысячная толпа, сидящая в театре, замершая, завороженно следящая за каждым движением Кармен, еще недавно, совсем недавно, 2 года тому назад, уходила, ощерясь, огрызаясь, нанося короткие, яростные, отчаянные удары наступающему беспощадному врагу. Уходила на восток, туда, где грезилось спасение, где можно было отдохнуть, залечить раны, собраться с силами и снова броситься в борьбу. Эти мужчины были одеты тогда в хаки, сжимали винтовки, шли по снежным сибирским равнинам, по свирепой, звенящей от мороза тайге, падая от голода, холода, истощения, ран, тифа, снова поднимались и, скрипя зубами, шли, шли, шли вперед к спасению, к жизни, к лучшему будущему, которое они хотели найти на востоке. Эти женщины, многие из которых одеты теперь уже снова хорошо, тогда, 2 года тому назад, брели со своими мужьями, братьями, отцами по тайге, оборванные, страшные, похожие на трупы, ехали в санях, на телегах, переполняли теплушки. Они ухаживали за ранеными, тифозными, обмороженными. Они кормили на привалах своих мужей той немудреной едой, которую удавалось достать по сторонам Великого Сибирского пути. В разоренных яростной борьбой деревнях. О, как часто, о, как часто! Они хоронили наспех кое-как в ледяных и снежных могилах своих детей, своих мужей, отцов, братьев. И многих-многих из них, из этих мужчин, засыпали снегом в тех же сибирских просторах. и многих, многих из них выбрасывали, настигнувшие их большевики из холодных теплушек, уже замерзших, уже превращенных морозом, в звенящие от удара трупы со стеклянными, открытыми, скорбными глазами. Но те, кто вышел из этого ада, из ледяных тисков мороза, кто вспоминал теперь о пройденном страшном пути, как о дурном сне, те хотели теперь жить, жить, жить во что бы то ни стало, с закаленной борьбой, посмеявшиеся над смертью, случайно вытянувшие счастливый билетик в трагической лотерее 1920 года. И вот почему молчали все они в театре. Жадно слушали низкий страстный голос Зыряновой, следили за муками Дона Хозе, знойной сказкой и звоном гитар тушили воспоминания о ледяных ночах в жесткой, мохнатой, угрюмой тайге, сушили сочащуюся еще кровь из ран, гнали смертельную тоску по разбросанным на страшном пути дорогим могилам. Полунин сидел в круглом амфитеатре этого странного Харбинского театра, переделанного из цирка. И так же, как и многие-многие в этом зале, гнал страшные воспоминания. Все в прошлом. Теперь он служащий КВЖД Китайско-Восточной железной дороги. Все в прошлом, но не забыть этого прошлого. Вокзал в Благовещенске, снежная пурга, бьющая в лицо, мешающая стрелять по наступающему врагу. «Не позволяй им вставать!» — кричит Полунину поручик Гурьев и показывает на лежащие цепи красных. И Полунин поливает большевиков свинцовым дождем, чувствуя, что встанут, они бросятся вперед, и всем, кто на вокзале, конец. Потом ранение, госпиталь. Появление солдата с красной повязкой. «Граждане, не бойтесь, никто вас бить не будет!» Бегство на Сахалян, снова возвращение в Благовещенск с амурским отрядом, земское правление социалиста Алексеевского, затем представитель атамана Семенова Шемелин, потом уполномоченный по охране государственного порядка и общественного спокойствия в Амурской области полковник Томилко, потом атаман Кузнецов, Потом снова бегство в спасительный Сахалян на китайском берегу Амура. Убийство красными отца, отъезд в Харбин. И вот 2 года в Харбине. 2 года тяжелых, полных разочарований, лишений, нужды, иногда даже голода. «Меня не любишь, но люблю я. Так берегись, люби моей». Там на сцене, в жаркой Испании, нарастает гроза. Как метеор проносится со своей победной арией артист Торгут Торадор. Потом заключительная сцена, когда разъяренный, ослепленный ревностью огнедышащий Аржельский носится по сцене за Кармен, грубо хватает ее, бросает на декорации, а потом, после спектакля, смывая грим, смиренно просит прощения у разгневанной Зыряновой за синяки на ее руках и плечах. Был лют в игре, и однажды растянул сухожилие и чуть не сломал ногу, когда в Борисе Годунове в роли самозванца выпрыгнул бешеным скачком из окна корчмы. 2. Когда ехал Полунин в Харбин, он имел еще слабое представление, что такое счастливая Хорватия, линия КВЖД, царство белобородого, добродушного, очаровательного генерала Хорвата. Со всех сторон бежали тогда в Хорватию разбитые на многочисленных фронтах белые. Только атаман Семенов еще крепко держался в Забайкалье, поддерживаемый японскими войсками. После хинганских морозов, после пронизывающего ледяного ветра в цицикарских степях, даже не очень чистый, но теплый и хорошо освещенный вагон 3-го класса КВЖД казался Полунину раем. Из Цицикара вагон побежал, застучал на стыках в царство белобородого дедушки, в царство Хорвата. Это было действительно милое, симпатичное царство спокойной, уютной, дымовитой жизни. Царство благодушного начальства, жирных мастодонтных кондукторов, каждый из которых был настоящим фермером. Царство неторопливой, немного сонной работы, хороших окладов, преференса, отличной еды и, конечно, сплетен. Счастливая Хорватия. Сколько тысяч русских людей, разбросанных сейчас по всему миру, вспоминают о тебе с теплым и благодарным чувством. В вагоне Полунин разговорился с китайцем-коммерсантом из Харбина. Добродушный, дородный, веселый, он подмигнул Полунину и тихо спросил: «А ваша убежала? А до большевиков?» Полунин утвердительно кивнул головой. «Да-да», – задумчиво сказал китаец, – «все сюда бегут, корвато», – подумал и добавил. «Все равно они здесь будут». «Кто?» «Большевика». «А как же хорват?» «И хорват будет». «А как же так, и большевики, и хорват?» «А большевика хорошие люди, и хорват хорошие люди, и вместе будут на КВЖД. Старик очень умный, очень хитрый, хитрее большевиков». Видимо, русские дела во всей их пестрой и дикой неразберихе привели почтенного китайца к самым неожиданным выводам. Вызванная к жизни волей российского императора и светлыми умами Витта и Лихучанга китайская восточная железная дорога стальной стрелой пронзила дикие маньчжурские степи, горные массивы, девственную тайгу, перелетела через мощные реки, уткнулась в берег Великого океана, соединив его с Атлантическим. Все это стоило России и русским людям огромных усилий, гигантской борьбы с природой, с иногда враждебным населением. Но зато потом, когда рухнула Российская империя, Маньчжурия еще долго благодарила русских людей, выброшенных с родины, гостеприимством, лаской и приютом за то, что они сделали для нее. Блаженные, поистине райские времена были для русских много лет на КВЖД. Недаром, когда приехал в 1902 году на дорогу граф Витте и спросил на какой-то станции стражника, как им, охранникам, живется здесь, вдали от России, то получил ответ: «Сверхъестественно, ваше высокопревосходительство!» Еще по дороге в Харбин Полунин услышал много рассказов о прошлой жизни на линии этой единственной в мире по богатству и своеобразному быту дороги. Услышал он, например, о ланцепупах. Рассказывали ему, что когда-то во времена постройки КВЖД приехал принц Генрих Прусский. То пожелал принц посмотреть, как работают так называемые линейные рабочие батальоны, прокладывающие дорогу в девственном лесу. Под жарким маньчжурским солнцем солдаты превратились в черных дикарей, да и чистотой и порядком одежды не могли похвастаться. Начальство не хотело ударить лицом в грязь, и поэтому приодело небольшую часть солдат, а остальным приказало скрываться в тайге, пока высокий гость будет осматривать дорогу. На беду один любопытный солдатик выглянул из-за деревьев, и принц увидел полуголого черного человека. Фамилия и имя солдата были Федор Ланцепупов. В полном отчаянии, потрясая кулаками, ротный командир закричал: «Ланцепупов, пшел вон!» Солдат скрылся, а принцу объяснили, что в этих диких местах обитает вымирающее племя ланцепупов. Слово «ланцепупин» принц старательно занес в свою записную книжку и уехал в полной уверенности, что такое племя действительно существует. Веселое, жизнерадостное было время, но за весельем русские люди не забывали дела. С гигантской быстротой рос построенный русскими Харбин, украшался, вел культурную огромную работу в дикой девственной стране. Закончили дорогу, построили станции, пробили горные массивы тоннелями, перебросили через реки кружевные мосты, оживили дикие безлюдные леса, горы, степи, наладили добрые отношения с маньчжурцами и китайцами, привезли с собой хороший, добрый, российский, уютный быт с самоварчиками, сухой, щами, с пирогами, рюмкой водки, солеными огурцами и капустой, с российским гостеприимством, добродушием, незлобливостью. Получали отличные оклады, девать было некуда. В свободное время ходили на охоту, на рыбную ловлю, играли в картишки, флиртовали, устраивали пикники на ближайших станциях или здесь же, за Сунгари, женились, размножались в благодатном, благословенном климате под ярким маньчжурским солнцем и создавали новую симпатичную породу – русских маньчжурцев. Русско-японская война впервые всколыхнула это славное, немного сонное царство. Нагрянула миллионная армия русских солдат, понаехали подрядчики, крупные мелкие дельцы, веселые девы, темные спекулянты, всякие ловкачи без роду и племени. Закрутила, завертела Харбин в диком угаре, без толку разбрасываемого российского золота, пьяных кутежей, дебошей, спекуляций, растрат, хищений, карточной сумасшедшей игры, когда в одну ночь проигрывали и выигрывали целые состояния. Цвели ядовито-шантаны, разные буффы, Палермо, Аполло, Портсмуны, платили неохая. По 100 рублей за бутылку шампанского. Купали в нем визжащих шансоньеток. Да и не только в вине, а просто в золотом потоке. Ибо уезжали они из Харбина вполне обеспеченными надолго, если не на всю жизнь. Именно здесь, в этих злачных местах, расцвела и стала всероссийской известностью Плевицкая. Чтобы через много лет стать известностью мировой, но уже не в амплуа певицы, а в роли предательницы. В пьяном угаре жил Харбин, пропевал бесславную тяжелую войну. Кутили подрядчики, инженеры, спекулянты, кутили офицеры, бешено, дико, забыться, обмануть себя хоть день домой. Похищали из театров понравившихся артисток, срывая спектакли, забрасывали золотыми монетами певиц и певцов. Недаром, когда разбирали много лет спустя устаревшие театральные постройки, находили китайские рабочие в щелях полов и даже стен российские золотые империалы. Кончилась война, и словно кошмарный сон испарились все эти пьяные, суматошные, шумные люди. Все успокоилось, стало на свои места. Зажили еще лучше, потому что многие российские миллионы остались здесь, прилипли к рукам. Эти миллионы озолотили край, создали новые дела. Толкнули русскую энергию в разные медвежьи углы огромной страны. Так жили, богатели, обрастали жиром русские люди, заброшенные сюда. Блаженно и счастливо жили под мудрым управлением Хорвата. Словно новое племя российское появилось в этих далеких краях. И имя этому племени было от КВЖД. КВЖДки. 3. Революция 1917 года и даже Грозный Октябрь мало изменили жизнь Харбина и линии КВЖД. Но в 1920 году, после того, как растаяла белая мечта, вдруг нагрянули, нахлынули в Хорватию со всех сторон, с востока, с севера и особенно с запада, тысячи и тысячи запуганных, разбитых и морально и физически растерянных, несчастных, замученных кровавой борьбой российских граждан. Они ехали в поездах, переходили границу пешком, плелись на усталых, измученных лошадях. Это было нашествие, великое переселение народов. Это было страшное время, когда русские люди, раздавленные, выброшенные большевиками на чужбину, были неорганизованы, растеряны и беспомощно озирались вокруг, видя чужие народы, чужую жизнь, чужие нравы и обычаи, к которым волей-неволей приходилось приспосабливаться, чтобы существовать. И милая Хорватия всех приняла, всех обласкала, всем помогла. Белобородый дедушка Хорват всем своим многолетним авторитетом, дипломатическим тактом, политической ловкостью, сумел прикрыть, уберечь незваных гостей от недовольства хозяев страны. Рассосались, разметались по всей КВЖД пришлые русские люди, еще недавние бойцы, солдаты белой идеи. Медленно стали устраиваться. Нелегко это было, непросто, не всем повезло. Но года через два как-то умялись, растряслись. По маньчжурским степям, в тайге, в горах, по станциям, а главным образом в Харбине – осели все те, кто не хотел примириться с большевизмом, ушел поэтому из России и предпочел скитальческую жизнь примирению с властью хама. Это были смертельные враги большевизма, и те так это и расценивали в своей дальнейшей работе по проникновению в Маньчжурию и Китай. Здесь, на линии КВЖД, собирались, как в музее, различные классы и слои России. Со многих ее концов – с Волги, с Урала, из Западной Сибири, из Уссурийского края, из Приморья – собрались сюда, чтобы отдохнуть, залезать раны, помолиться о погибших в борьбе, собраться с силами, если будет возможность снова ринуться в сечу с временно победившим большевизмом. Думали, мечтали, что время это скоро придет, что недолговечно советская власть и вот-вот снова затрубят трубы великого сбора. Кто мог, кто устроился. Присматривались к быту КВЖДков, учились у них, учили их. Жадно набросились на неприхотливые радости жизни, словно торопясь вознаградить себя за ужасы недавней борьбы. Летом купались в Сунгаре, загорали на маньчжурском огненном солнце, ездили на дачу. Зимой служили, торговали, создавали новые дела, строили. Конечно же, пили водку под чудесные маньчжурские соленья. Покучивали в ресторанах, ходили в театры и в кино. И спорили о будущем устроении государства российского. 4. Побывал за это время Полунин и ремонтным рабочим на КВЖД, помогал мазать декорации в оперетте Потушинского, когда влюблены были харбинцы в Бровина, Глорию, Рокотова, Горева. Побывал шофером автобуса с пристани в Новый Город, в царство железнодорожных служащих. Торговал отрезами на костюмы. Как только появилась надежда, что из Приморья начнется новая борьба с красными, бросился туда жадно и горячо. Участвовал в Хабаровском зимнем наступлении в бригаде Глуткина. Был легко ранен в руку. Осложнение приковало к постели. Потом предложили долечиться в Харбине. Уехал и так и остался здесь, потому что все кончилось в Приморье провалом. Вышел из госпиталя, поступил билетером в кинематограф «Декаденс». Здесь, в фойе кино, встретился случайно с сослуживцем по офицерской роте в Благовещенске. Теперь помощником начальника станции на линии КВЖД. Посоветовал он, как попасть Полунину на дорогу. Указал нужных людей, познакомил с ними. И вот Полунин, конторщик службы общих дел. Это было блестящее время Остроумова, Н. начальника КВЖД, сменившее междуцарствие после вынужденного ухода дедушки Хорвата в 1920 году. Инженер Остроумов чисто американскими методами восстановил продуктивность работы КВЖД. А в этом маленьком подвижном человеке была бездна энергии, предприимчивости, распорядительности. Живой общественный человек, он не забывал и представительской части. Балы сменялись балами, он поощрял и поддерживал театральное дело, во главе которого поставил преданного искусству человека – Вуйча. Реформировал курортное дело, покровительствовал работникам искусства. Он показал Харбину еще невиданные оперные постановки. Он привлек к этому большому культурному делу лучшие силы, лучших певцов и певиц, лучших музыкантов, лучших художников. Постановки жилсоба, железнодорожного собрания в Харбине, не стыдно было перенести на сцену столичных российских театров. Он покровительствовал музыке. Был сформирован великолепный и сильный симфонический оркестр, который давал чудесные концерты в саду Желсоба. Там же подвязался волшебник духовой музыки Винчи. Но коньком Остроумова были курорты. Он первый обратил внимание КВЖДеков на многие красоты Маньчжурии. Из полудиких провинциальных станций он создал очаровательные уголки, снабженные всеми благами и удобствами культуры. В одной из этих станций, в Чжаланьтунь, он был влюблен и сделал ее своей летней резиденцией и штаб-квартирой. Наконец, именно при нем пришел, увидел и победил Харбин и всю Маньчжурию его величество Фокстрот. Фокстрот стали танцевать на остроумовских балах, и отсюда он рассыпался по всем харбинским домам, рассеялся по всем станциям, по всей линии КВЖД. 5. В это время, когда Полунин, еще очень мало видевший на своем веку, не ездивший из Благовещенска дальше Хабаровска и Николаевска, а на запад дальше Томска, мог многому научиться и многое увидеть в Харбине. Полунина постигла та же участь, что и почти всех русских юношей в то тяжелое страшное время. Окончив Благовещенский гимназию, он поступил на медицинский факультет Томского университета, но вскоре был призван в армию. С этого момента гражданская война закрутила его в огненном вихре. Он не успел как следует осмыслить происходящего, как очутился без родины, без денег, без родных, без знаний, которые дали бы ему оружие в борьбе за жизнь. Это была судьба многих, многих тысяч русских молодых людей, и как много из них опустились и погибли. Полунин избежал этого. Всю жизнь работавший и своими руками создавший благополучие отец Полунина сумел передать сыну религиозность, хорошие и здоровые принципы жизни, любовь к родине, к знанию, к работе. Старик не был рафинированным интеллигентом. Он был одним из тех крепких, здоровых, честных, хороших русских людей, которыми держалась и была сильна Россия. Он был большим националистом, преданно любил свою страну, и самая мысль о том, чтобы покинуть ее и уехать за границу, была для него невозможна. Он верил, что здоровый инстинкт и природный русский разум поборят ту болезнь, что красным жаром трясла Россию. Он верил, что большевизм очень скоро изживет себя. Он думал, что ему, честному, незапятнанному гражданину своей страны, благожелательному к людям, не имеющему врагов, никакой опасности не грозит. Здесь было многое от интеллигентного идеализма и от русского извечного добродушия. Он не пошел за сыном и погиб. В его сыне повторилось многое от отца, но появилось и новое. Возмужавший в пылающие годы революции, он многое взял от нее, ибо не могли эти страшные дни не врезаться в юную еще душу. От революции он взял, чтобы тем не менее ее возненавидеть, ее пафос, ее жесткость, ее бездушность, легкое отношение к человеческой жизни. Он видел кровавые расправы с той и другой стороны. Он видел упрямую борьбу ожесточенных, полубезумных людей. Он видел страшные картины гражданской войны, которые навсегда остались с ним. Он очерствел, закалился, стал равнодушен к чужим страданиям. Он был из тех юных бойцов, которых выковала революция для борьбы с нею самою. Он говорил очень часто на разных языках со своим отцом и другими представителями старшего поколения. Они не понимали друг друга, и то, что казалось простым и понятным ему, было для них диким бредом. А то, что они всосали с молоком матери, представлялось ему ненужным и смешным в такое страшное время. Он читал старые книги, и какая-нибудь Джемма или Санин из Тургеневских Вешних Вод казались ему людьми из странного, непонятного мира. Достоевский со всеми его стараниями был далек, смешны были чеховские три сестры. Но понятен был, когда он прочел его впоследствии, Ремарк со своим «На Западном фронте без перемен» и особенно его «Обратный путь», в котором ярко обозначилось то непонимание тыловыми людьми и старшим поколением, поколение молодого, вернувшегося из ада войны, которое он сам, Полунин, чувствовал, когда говорил с людьми, не знавшими, что такое борьба. Он не мог забыть, и как можно было забыть, смертельных схваток гражданской войны, когда не было пощады, когда побежденный ее и не просил, зная, что это бесполезно. Нельзя было забыть походов по засыпанной снегом тайге, звенящего ледяного прозрачного воздуха, эхо выстрелов в диких ущельях, настороженных ночей, когда малейшая оплошность могла стоить жизни, жутких трупов, истерзанных, продырявленных, как решето, изрубленных, застывших в самых невероятных позах, покрытых сгустками замерзшей крови. Как можно было это забыть? Как можно было забыть, что главной целью победившего страшного врага, его основным учением, его бешеным желанием был свирепый поход и дальше по всем землям и странам Вселенной для завоевания их? Враг был силен, его цепкие длинные руки тянулись повсюду, его тайная работа была везде, и Полунин видел, что эта работа идет и здесь, в Харбине, на линии КВЖД, что она проникает и дальше, в Китай, в Корею, в Японию. Он видел, как эти цепкие руки охватывают и горсть последних бойцов с большевизмом, русских эмигрантов. Он видел колебания, разрозненность, внутренние нелады, слабость эмиграции. Он все это видел. Что она с ужасом ждет, когда настигнет ее жестокая лапа Коминтерна. Опереться было не на кого. Китайцы заигрывали с большевиками, не понимали той опасности, которая идет с севера. Японцы вели бесконечные переговоры с большевиками о Николаевской трагедии и не проявляли твердой определенной линии по отношению к Москве. Да, опереться было не на кого. Шли разговоры о том, что большевики придут на линию КВЖД, что китайцы ведут с ними тайные и явные переговоры, что большевики готовы ринуться в Маньчжурию к ее богатствам, к ее населению, которое теперь могло стать благодатным материалом для продолжения коммунистических экспериментов. Враг приближался, и не было силы, которая могла бы его остановить. 6. Но пока, даже чувствуя нависшую угрозу, эмиграция российская укрывалась в Маньчжурии, стараясь, как могла, забыться. Это было шумное, суетливое, бестолковое время, когда на остатки вывезенного из России добра создавались, процветали некоторое время и прогорали, чтобы снова воскреснуть в другой комбинации многочисленные эмигрантские предприятия. Что-то возникало, манило призраком успеха и исчезало бесследно. Шла спекуляция, распродажа вывезенного имущества. Процветало кафе Зазунова, Зазуновка. Своеобразная биржа, где, подобно одесским кафе, совершались самые фантастические сделки. Поддерживаемые кассой КВЖД процветали театральные предприятия. В жилсобе и в новом театре пел залетный парижский соловей Лидия Липковская. Она была окружена великолепным созвездием – Воинов, Аржельский, Зырянова, Альперт Розанова, Торгут, Черненко, Теодериди, Александров. Это было время, когда Ольга Алексеевна показала Харбину ослепительную принцессу Турандот. А ее сподвижниками по драматическому театру были Зубов, Варшавский, Диагарин, Кручинина, Терская, Томский. Таких Лакме, Кармен, Травиаты, Демона, Евгения Онегина, Жидовки, Черевичек, Уриэль Акосты, горе от ума, джентльмена, мистера Ву Харбин еще не видел, да, пожалуй, и не увидит никогда. Как грибы после дождя вырастали многочисленные рестораны, кабаре и совсем уже сомнительные предприятия вроде французского дома на диагональной улице с француженками из Тамбова и Верхнеудинска. На Китайской улице процветал американский бар, где бог кулинарии Унтербергер нежно и вкрадчиво своим ломаным русским языком уговаривал скушать нежную божественную индейку с вареньем, запить ее отличным вином и закончить все это дело спаржей, тертыми каштанами со сливками, ликером, кофе и гаванной. В новом городе, в доме Мейеровича, вдруг загорелась и засверкала огнями знаменитая Помпея, где в качестве кёльнерш прислуживали задрапированные в римские хитоны полуголые рабыни и почти голые бравые рабы из Ижевской дивизии или сибирских стрелочников. Вообще, институт интеллигентных кёльнерш с легкой руки ресторана «Жилсоба» быстро завоевал Харбин. В кёльнерши шли и иногда отлично устраивали свою судьбу жены и вдовы офицеров, дочери разоренных буржуев, гимназистки, девушки, потерявшие в великой российской неразберихе своих отцов, женихов, братьев. Не жажда веселья и наслаждений, а в огромном большинстве собственная нужда или желание поддержать, накормить своих близких, растерянных, выбитых из колеи, безработных, руководили этими женщинами и девушками. И один Господь Бог знает, сколько страданий, душевной муки, унижений и обид вынесли эти женщины на своей ресторанной Голгофе, где им приходилось очень часто работать среди пьяных, грубых и назойливых приставаний. Многие из них ушли потом из этого разгульного кабацкого мира, но многие, ах, очень многие, погибли, засосанные липкой и скверной тиной. Так и жили харбинцы в эти годы. Устав от борьбы, от крови, потеряв все прошлое, старались забыться в театрах, в ресторанах, в кабаре, катались в остроумовских поездах люкс, в Джанглань-Тунь, в Фуэлярде, в Барим, в Эрцен-Даньцзы. Бессильные что-либо сделать против надвигающихся на Маньчжурию темных сил, пытались забыться в Помпеях, на фантазиях, в тесных объятиях фокстрота. Но так жили далеко не все. Были люди, которые, сжав зубы, сжав руки в кулаки, собирали все силы, всю волю, чтобы, если можно будет, сразиться снова с жестоким и беспощадным врагом. Весной 1923 года эти люди получили моральную поддержку своей решимости из неожиданного места, из далекой Швейцарии. В Лозанне, в отеле «Сесиль», прогремели выстрелы Мориса Конради, русского офицера. Был убит советский представитель Воровский и ранены его сподвижники Арнес и Деволковский. Из далекой Женевы вдруг зазвучали тяжелые, как молоты, горячие слова защитника в этом процессе – Обера. Это была блестящая обвинительная речь против советской власти. Вдруг увидела российская эмиграция, расшвыренная по всему свету, что есть еще борцы за национальную Россию, что еще можно бороться, потому что есть самоотверженные люди из среды самой эмиграции. Есть и иностранцы, понимающие, чем угрожает большевизм. Выстрелы Конради были великим и бодрым сигналом. Мы еще повоюем. 7. Полунин отлично понимал, что он недоучка, что если сейчас, в молодые годы, он не пополнит своего образования, то потом это сделать будет все труднее и труднее. Совмещая со службой чтения, он поступил на юридический факультет, который только что был открыт благодаря съезду в Харбин целого ряда профессоров. Это было время, когда читали лекции блестящий профессор Устрялов, недавно создавший свою сменовеховскую теорию и начавший заигрывать с большевиками, сподвижник адмирала Колчака Гинс, поблескивающий своим пенсне и острыми словцами. Плавно и красиво струилась речь профессора Никифорова, раскрывающего закулисные тайны истории. Читали также Рязановский, Энгельфельд, Миролюбов, Сурин, Куртеев и другие. Юридические науки никогда не влекли Полунина, и применить их на практике в Харбине было трудно. Но Полунин понимал, что нужно брать то, что есть, чтобы не оставаться неучим. К этому времени он уже не нуждался, прилично получал в управлении КВЖД, оперился, оделся, снимал хорошую комнату в новом городе на Строительной улице. Он обегал всех букинистов, купил учебники, лекции, пособия и с жаром взялся за юридические науки. Занятия на факультете происходили вечером, так что учение нетрудно было совмещать со службой, тем более, что его конторские обязанности в управлении КВЖД особенного умственного напряжения не требовали.